Глава вторая. Руфиус ас Тарус. «Дьявол, побери этого магистра и его эксперименты!» — возмущенно думал про себя седьмой маг круга Руфиус ас Тарус. «Если этот старый дурак ставит тупые эксперименты вроде этих блуждающих порталов, то сам бы и расхлебывал все последствия». Маг был очень недоволен, так как магистр круга очень любил проводить различные эксперименты, и вот пару лет назад придумал новый, а именно запустить в мир 50 блуждающих порталов без привязки к пространству и местности и посмотреть, кто в них попадется. Точку их выхода с этой стороны привязывали к центру круга в одной из комнат лаборатории, окруженного 6 усиленными защитными полями. Все бы ничего, но поскольку магистр был вечно занят, то ответственным за этот эксперимент был назначен, а точнее выбран, козлом отпущения, самый младший, седьмой маг круга. Вот уже третий год Руфиус возился с последствиями эксперимента. Хвала всем богам, за это время сработали почти все порталы, осталось дождаться срабатывания последнего, и тогда маг был бы освобожден от исполнения изрядно поднадоевших обязанностей. Чего только не насмотрелся и натерпелся Руфиус за эти годы. Порталы хватали предметы или живых существ выборочно, по неизвестному никому, кроме них самих, принципу, вследствие чего, если сегодня Руфиус был вынужден убирать с пола огромную кучу камней, то завтра в лаборатории вполне мог оказаться свирепый хищник из неизвестных областей мира. Руфиус не помнил, какой по счету из порталов однажды закинул в комнату огромный кусок кракена, который целиком забил все место в круге и заставил трещать от нагрузки защитные поля. Пару раз, правда, в комнате оказывались и обычные люди, которые начинали очумело оглядываться вокруг и от испуга биться о защитные экраны. С этим, честно говоря, было проще всего. Маг пускал в ход заклинания, считывание памяти, сканирующий этих бедолаг, а затем открывал старый портал, находившийся где-то в далеком людском королевстве, и просто выкидывал их туда. Толку от их памяти, правда, было мало. Все их знания по сравнению со знаниями мага круга семерых не стоили ничего. «Ну когда же ты сработаешь?» — практически взмолился Руфиус на последний из порталов. «Смогу я, наконец, убраться из этой комнаты и заняться своими делами, которых за эти годы накопилась целая куча?» Если бы он мог покинуть свой пост, то давно бы это сделал. К сожалению, магистр хорошо помнил обо всех затеянных им экспериментах и с завидным упорством требовал отчетов у назначенных им ответственных лиц. «Проклятый портал!» — злобно подумал Руфиус. «Без векторов, направлений, привязки он может сработать и через минуту, и через 500 лет, а этот тупой магистр не желает понять глупость подобных экспериментов». Внезапно тренькнул магический колокольчик, означавший, что от последнего из порталов получен сигнал. Руфиус вздрогнул, и сердце у него забилось от счастья. Боги ответили на мои молитвы, и возликовал он и бросился в комнату приема переносимых предметов. Руфиус бежал в комнату и едва не заплакал от радости. Последним перенесенным оказался какой-то крестьянин в странных одеждах. «Сегодня точно счастливый день», — возликовал маг. Последний из порталов оказался одним из самых легких. Все, что было нужно, это произнести заклинание, считывание памяти из книги, лежавшей тут же на постаменте, и выбросить крестьянина через стандартный портал. Проще занятия не найти. Руфиус решил сначала открыть книгу на нужной странице, а потом задействовать портал, чтобы, не теряя времени, избавиться от осточертевшего эксперимента магистра. «Господин Руфиус!» — услышал он голос. «Господин Руфиус!» Маг недовольно скривился и, машинально перелистывая страницы, откликнулся на зов. «Кого там принесло? Здесь я!» В комнату вбежал старший лингвист магистра, которого тот использовал как по прямому назначению, так и в качестве посыльного. Впрочем, в этом качестве магистр использовал и учеников других магов круга, вызывая этим их недовольство. Правда, дальше недовольство дело не шло, так как магистр был не только сильнейшим из всех магов круга, но еще и самым быстрым на расправу и запросто мог отрастить у провинившегося пару лишних конечностей, избавляться от которых предоставлял самому пострадавшему. Поэтому недовольство магов круга своим магистром заключалось в тихом брюзжании между собой, но вдали от его ушей. «Господин Руфиус, магистр срочно требует вас к себе для отчета по эксперименту «Блуждающие порталы», — на одном дыхании выпалил запыхавшийся старший лингвист. Маг чуть не взвыл. Проклятый магистр вызывал его именно тогда, когда для завершения этого тупого эксперимента осталось доделать последние мелочи. Если же он немедленно не помчится на вызов, эта крыса-лингвист обязательно доложит тому о промедлении. Руфиус с содроганием вспомнил, как всего лишь год назад ему пришлось за бешеные деньги избавляться от ослиного хвоста, которым магистр наградил его как раз за опоздание на доклад. Руфиус тяжело вздохнул. Если он сейчас закончит возню с крестьянином, перенесенным последним порталом, то сможет доложить магистру о завершении эксперимента. Но, с другой стороны, если он потратит на это лишние 10 минут, то магистр запросто сможет наградить его чем-нибудь похуже ослиного хвоста. Ведь дело-то осталось сущий пустяк, даже полный кретин справится с произнесением двух записанных в книге заклинаний, озлобленно подумал он, собираясь к магистру. Тут его взгляд упал на стоявшего рядом старшего лингвиста, и в голову ему пришла отличная мысль. Если лингвист прочитает сначала одно заклинание, а затем другое, то получится именно то, что и требуется Руфиусу, который в это время будет на приеме у магистра. Тогда Макс может с чистой совестью доложить, что эксперимент закончен и последний из порталов принес крестьянина. А то, что он так странно одет... Да и дьявол с ним, мало ли какую одежду носит на севере. Радостно думал он, прикидывая, сколько проблем решается одним удачным решением. «Эй, ты, как там тебя?» — обратился он к старшему лингвисту. «Ростикс, господин», — кланяясь, ответил лингвист, еще не догадываясь о задуманном магом. «Я сейчас пойду к магистру, а ты прочитаешь сначала вот это заклинание». Руфиус открыл нужную страницу первой книги и показал лингвисту текст. «А затем вот это!» — маг ткнул пальцем в страницу второй книги, лежавшей на другом постаменте поближе к двери. «Вот и все, что тебе нужно будет сделать, понял?» Лингвист побледнел. «Но, господин Руфиус, я же лингвист, а не маг, я не смогу произнести такие трудные заклинания». «Читать язык рун ты умеешь?» — насмешливо переспросил его маг. «Старший лингвист обязан был его знать». «Конечно», — кивнул головой Ростикс. «Ну вот, все, что от тебя требуется, это прочитать заклинание из первой книги, а потом другой из второй. Надеюсь, на это у тебя хватит ума? Или ты и читать не умеешь?» — злобно прорычал Руфиус, теряя драгоценные секунды на спор с лингвистом. «Ну, господин...» — пролепетал лингвист. «Все! Если я приду, а этот крестьянин будет все еще тут, то магистр лишится одного из своих лингвистов. Не думаю, что он заметит твое исчезновение», — прорычал маг, бросаясь к выходу и со злости хлопая дверью. Дрожащий от страха, старший лингвист даже не заметил, как порыв ветра от хлопнувшей двери перевернул несколько листов первой книги. Ростикс думал совершенно о другом, ведь магистр действительно может не заметить исчезновение одного из многочисленных лингвистов, а даже если и заметит, то не будет из-за него предъявлять претензии другому магу. Неужели столько лет жизни, потраченных на изучение таких трудных языков, как оркский, гномий, не говоря уже о десятке других языков и диалектов, пропадут зря? С ужасом подумал Ростикс, подойдя к первому постаменту и глядя в книгу. Буквы были знакомы. Это действительно было рунное письмо. Ростикс его знал и легко мог прочитать нужные заклинания. «Перенос знаний», — прочитал он название заклинания, написанное корявым почерком, видимо, рукой самого седьмого мага. «А, вот оно что!» — с радостью вспомнил Ростикс подслушанный разговор учеников Руфиуса. Они говорили, что однажды наложили заклинание на пойманного и мгновенно узнали все, что знал тот, а потом порталом перебросили жертву в какое-то людское королевство. «Стало быть, маг поручил мне всего-навсего переписать в себя знания крестьянина, а потом выкинуть его через портал», — облегченно подумал старший лингвист. Дело действительно было совсем простым. Прежде чем приступить к чтению заклинания, Ростикс посмотрел на крестьянина, лежащего в центре круга за надежными защитными экранами. Обычный крестьянин, только одет как-то странно, да к тому же и в сознание еще не пришел. Решив не тянуть кота за хвост, Ростикс встал за первый постамент и прочитал заклинание. Пару секунд после этого у него покалывало в голове, но все быстро прекратилось, боль отпустила. Лингвист задумчиво прислушался к своим ощущениям. Странно, но никаких новых знаний он не приобрел. «Крестьянин, наверное, настолько туп, что никаких знаний от него ко мне не перешло, раз я ничего не ощущаю». С гордостью за себя подумал Ростикс, по привычке захлопывая книгу и переходя ко второму постаменту. Второе заклинание было короче и проще первого. Произнеся его, Ростикс увидел, как открывшийся портал, жестко привязанный магом к центру комнаты, поглотил крестьянина и отправил его к тому неведомому месту, которое располагалось на другом его конце. «Ну вот и все, обрадованно», — сказал сам себе Ростикс и, облегченно вздохнув при мысли о том, как ловко он отвел от себя возможный гнев седьмого мага, отправился по своим делам. Руфиус вернулся в лабораторию в отличном настроении. Магистр был удовлетворен и его скорым появлением, и результатами окончившегося эксперимента. Довольный собой, маг зашел в комнату и, увидев, что в ней нет ни лингвиста, ни крестьянина, радостно потер ладони. Эксперимент действительно полностью завершен, и теперь можно заняться своими делами.